Предположим, она спала с парнем по имени Стив Ричмонд, а тот, кто ее убил, был этим очень недоволен. Нет, ерунда какая-то. Почему бы ему вместо Лоис не убить вышеупомянутого Стива Ричмонда? В конце концов, ведь именно он с ней спал. Тогда какой же мотив? А если кто-то видел нас в первый день на кухне? Что ж, очень даже может быть. Но зачем тогда было убивать Джонни? Я решил вернуться к самому началу. У меня оставалось два факта. Факт первый. Джонни убили, а его труп спрятали. Я должен был принять на веру этот факт, даже несмотря на то, что не мог доказать, что его убили. Факт второй. Лоис умерла с карандашом в руке. Отлично. Теперь остается только их сложить. И что получится? Ноль. Большой, толстый и пустой ноль. Тут я услышал вой мотора и вскинул голову. К пристани приближался катер, на носу стоял мальчишка, а рядом с ним — рейнджер. Когда катер подошел поближе, я узнал его. Это был тот самый тип, который приезжал сюда по моему вызову в первый раз. Он подвел катер к пристани, и мальчишка указал на меня. «Вот этот парень!» Рейнджер прыгнул на пристань, посмотрел на меня, и его мохнатые брови поползли вверх. «Господи Боже!» — с отвращением пробормотал он. «Опять вы!» Глава 8. «Привет!» — сказал я. «Ну и что стряслось на этот раз?» — лениво осведомился он, приближаясь ко мне длинными плавными шагами. «Боюсь, что произошло убийство», — спокойно ответил я. «Еще одно!» Рейнджер сдвинул шляпу на затылок и тихо рассмеялся. «Знаете, приятель, мне это уже начинает надоедать». «Подумайте, каково должно быть жертвам», — сухо произнес я. Улыбка исчезла. Вместо нее у него на лице появилось раздраженное выражение. «Слушай, парень, у меня и без того хлопот хватает, чтобы еще мотаться сюда каждые 10 минут». «Пойдем со мной, приятель». Он неохотно двинулся следом за мной по тропинке. «Опять на кухне?» «Нет, на этот раз в моем домике». Я остановился перед домиком и указал ему на дверь. Рейнджер открыл ее и тут же замер. «Господи!» Потрясенно выдавил он. Встав рядом с ним, я посмотрел на вытянувшуюся на кровати фигуру. Рейнджер подошел поближе, пристально рассматривая Лоис и, не оборачиваясь, спросил, «Знаешь ее?» «Конечно. Вызови полицию, а я подожду здесь». Глядя вслед удаляющемуся катеру, я закурил. Интересно, что обо всем этом скажет полиция? Полицейские из Болтон-Лендинга прибыли на удивление быстро. К пристани причалил большой катер, и на берег сошли двое в светло-зеленой форме. Я встал и направился к ним. «Я вам больше не нужен?» — спросил рейнджер у того из них, что был повыше. «Можете идти», — ответил тот. «Если понадобится, мы вас найдем». Увидев меня, они зашагали навстречу, и мы сошлись на полдороги между домиком и пристанью. У обоих к рубашкам были приколоты значки с надписью «Помощник шерифа». «Это вы нашли труп?» — спросил высокий. «Да». «Где он?» «В моем домике». Я указал направление, и они торопливо двинулись к домику. Высокий остановился у кровати, тот, что пониже, рядом с ним. «Точно мертвая»,